«Что она с ним сделала?» — шептала Алена на ухо Ивану. «Два часа уже не шевелится. Я опасаюсь». «Искусственная кома?» — предположил Ваня. «Не дергайтесь. Сами подумайте, зачем Лоухе убивать наследника Тихой Ивы? Или как-либо ему вредить? Проснется рано или поздно?» «Лучше бы пораньше. Скоро темнеет. А ночевать здесь я категорически не желаю. Очень странное место. И опасное». Иван кивнул, соглашаясь. Пускай у человека 21 века чувства притуплены или вовсе атрофированы, но истечение некой энергии на старом капище ощущалось физически. Неизвестная сила окружала людей, заставляя подниматься волоски на предплечьях и различать на самом излете слуха тихий-тихий гул, напоминающий отдаленный прибой. Впрочем, это могло быть нервной реакцией на необычную обстановку. Славик, употребив ведьмино снадобье, уснул между кострищем и корнями дуба, прямиком на земле. Свернулся калачиком и сопит себе в две дырки, положив кулак под голову. Ни единого движения. Но дыхание слышно, значит, живой. Лоухи запалила пучок сухих растений, окурила аргуса вонючим дымом и с тем сочла свой долг исполненным. Ивану с Аленой приказала никуда не уходить, а сама вернулась к своим занятиям на огороде. Ожидавшихся ритуальных завываний и плясок с бубном не последовало. Более в таинстве общения Славика с незримым Баба-Яга участия не принимала. Объявилась ручная рысь, походила вокруг, остановилась возле непрекращавшей бессмысленные движения лиловой зверюшки, фыркнула, ловко забралась на дерево, прогулялась по широченной ветке, спрыгнула вниз. Улеглась рядом со Славиком, спина к спине, и тоже вроде бы задремала. «Мне кажется, или тотем его охраняет?» — тихо сказал Иван. «Чудны дела твои, господи! В голове не укладывается, сколько знаний потеряла наша цивилизация всего за 10 веков!» 40 минут, час, полтора, два. Никаких изменений. Лоухи о гостях будто позабыла. Пятнистая кошка дважды перевернулась сбоку на бок, в итоге обняв плечи Славика могучими передними лапами. Вдруг зацепит когтищем за шею? Нет, зверь очень осторожен. Сейчас он вернется. Алена вздрогнула, услышав голос старухи, неслышно подошедшей сзади. Как она ухитряется перемещаться бесшумно, с учетом множества железных и серебряных амулетов и оберегов, украшающих запястья и грудь? Ивар Сиркр, пойди к моему дому, возьми бадью и набери воды в ручье. Слейв Годи провел за гранью много времени, и его будет мучить жажда. «Много?» — переспросила Алена. «Сколько?» «Дни», — отрезала Лоухи и отвернулась. «Вот даже как! Дни? В мире незримом время течет иначе. Ты о чем вообще, дурочка? Какой незримый мир? Славик просто спит под воздействием галлюциногенных или природных седативных». Иван притащил берестяное ведерко с холодной родниковой водой. Поставил, вопросительно посмотрел на Лоухи. «Уходите», — сказала ведьма. «До завтра Слейв останется на капище. Скажите Укка, чтобы после рассвета ждал с лодками у большой воды. Он знает где. Вас отвезут домой». «Но...» — заикнулась Алена и едва не проглотила язык, наткнувшись на взгляд Лоухи. «Возражать этой женщине невозможно. За двойным дном ее выцветших глаз угадывается сила, непостижимая для обычного человека. Сила, тварной вселенной не принадлежащая. Уходите, рысь проводит вас». Кошка поднялась, встряхнулась и медленно пошла к тропинке, ведущей прочь от священного дуба. «Ничего с ним не сделается», — процедил Иван, потянув Филологессу за рукав. «Думаю, Лоухи знает, как лечить отходняк после настолько глубокого наркоза. Знаете, что мы видели? Ставлю 10 к 1, это была начальная стадия некой инициации, своего рода посвящения. Несомненно, Люда Келин некогда прошла через такую процедуру и прекрасно дожила до 90 лет». Славик шевельнулся, сел, опершись на правую руку, левой протер глаза, оглянулся. Мутно посмотрел на Ивана, прохрипел: «Оставь меня, Слоухи, верно? Идите же!» Большая кошка вывела двух чужеземцев точно к проплешине, где их встретили Укка с сыном. Охотники даром времени не теряли. К поясу старого были привязаны два зайца, подстреленные за время ожидания. Удивление отсутствием слейфа Годи Укка не высказал. Если шаманка так решила, значит, надо остаться. «На заре у моря?» — повторил Финн. «Так и сделаем. Лоухи приведет его. Не страшитесь. Вечереет, пора возвращаться». За ночь погода испортилась, с запада пришел облачный фронт. Дома ими поскрипывали под резкими порывами ветра. Иногда начинал моросить неприятный холодный дождик. Перед выходом старый проявил учтивость, отдарился связкой выделанных шкур серебристой норки. Настоящая драгоценность, мягкое золото. В довесок плетеный изберистый короб с медовыми сотами, копченое мясо кабана, завернутое в грубую холстину, и туесок с овсяными зернами. Вероятно, Серега, просивший в обмен на свои подарки экологически чистые продукты, приучил финнов к мысли, что в Гордарике Фьяре, если не голодно, то дефицит продовольствия случается. Так почему бы не поделиться с хорошими людьми? Разгар лета. Ем сейчас не бедствует, пищи предостаточно. Вытащили из-под навеса челны, спустили на речку. Ивана, резко отличавшегося комплекцией от невысоких финнов, пришлось устроить в единственной на всю деревню трехместной каркасной лодке, обтянутой шкурами нерп. Медленно пошли вниз по течению к заливу, высадились в самом устье по левому берегу. «Мне кажется, что будет лучше возвратиться пешком», сказала Алена, оглядывая затягиваемое дымкой пространство Невской губы. «Не представляю, как мы поплывем при таком сильном волнении. Перевернемся и поминай, как звали». «Не недооценивайте старого и его охотников», — ответил Иван. «Действительно, голубое зеркало маркизовой лужи сегодня заместилось барашками метровых волн, накатывавших на песчаный пляж, а подальше от берега бушевал едва ли не самый настоящий шторм. У Йеми колоссальный опыт. Мы рискуем только одним — подхватим морскую болезнь». «На воде меня никогда не укачивало». «О, смотри, вот и лоухи со Славиком. По виду жив-здоров». Слейф Годи выглядел утомленным и недовольным, но не более того. Скупо поприветствовал, поставил на валун небольшую клетку из частых ивовых прутьев, постучал по ней пальцем и сказал, будто оправдываясь: «Она меня заставила. Забирай и точка. Куда я его дену?» «Никуда». Ваня нагнулся и вгляделся в прорехи меж прутиков. «Точно. В тесной клетке было заточено несуразное животное, сейчас почему-то сменившее цвет с розоватого на густо-фиолетовый. Боишься? Так я отвезу зверя в Новосибирск к отцу. Ты узнал, что оно жрет?» «Вроде бы травоядное. И не оно, а она. Лухи как-то определила, что это самка». «Алена, попробуйте расспросить жрицу. Будет жаль, если подохнет. Где еще раздобудем инопланетный вид?» На выяснение подробностей ушло не менее получаса. Спесивая ведьма отвечала односложно и кратко, однако вполне доходчиво. «Тварь с холода ест все. Еловый лапник, к примеру. Не брезгует и мышами-полевками. Нет, не кусается. Надо сделать ей загородку из деревянных столбиков. Тогда она не сможет выйти за их пределы. Окажетесь дома, лучше отнесите на капище. Пусть остается под присмотром богов». «Воображаю реакцию настоятеля Казанского собора, когда мы попросим подержать эту ходячую сардельку в алтаре», — усмехнулся Ваня. «Анафема гарантирована. Или такая епитимия, что будет проще сразу повеситься. Ладно, разберемся. Славик, ау, ты чего такой смурной?» «Ничего», — Славик поморщился. «Устал дико, хочу отоспаться. Может, уже пойдем?» Лухи повела себя необычно. Подошла к Слейфу Годи, положила ладонь с длинными желтыми ногтями на его плечо, заглянула в глаза, скороговоркой залопотала на наречии Йеми, будто давала последние наставления. Славик кивал, безусловно понимая, что ему говорят, как только ухитрялся. Или помянутая Иваном инициация дала совершенно неожиданные плоды? Финны выдали гостям нечто наподобие понча сшитых из тонкой кожи и натертых с наружной стороны пчелиным воском. Хорошая защита от влаги. Разместились в лодках, гребец на корме, пассажир впереди. Старый, недоверчиво поглядывая на клетку с чужой тварью, поговорил с Лоухи. Старая финка успокоила, мол, никакой опасности, скверной не коснешься. За зверем теперь Слейв присматривает, а он сильный жрец. Это выяснено в точности. Отправились. Охотники вытолкнули челны на глубину, в половину человеческого роста, забрались на свои места. Алена зря нервничала. Залив был изучен емью ничуть не хуже прибрежных лесов. Подводные течения, направление хода волн при западном ветре и прочие тонкости мореходства передавались из поколения в поколение. Навыки отработаны до полного автоматизма. Путь по заливу напрямую оказался многократно короче. До Гутуева острова добрались всего за 4,5 часа. Причем финны работали листовидными веслами, как заведенные, без перерывов на отдых и не проявляя ни единого признака утомления. Выносливость исключительная. Даже отлично подготовленный физически Иван выдохся бы после первых 10 километров. Чуть сложнее оказалось непосредственно в устье Невы. Река ежесекундно выбрасывает в залив тысячи кубометров ладожской воды. Течение могучее. Но нет таких преград, которые оказались бы не по силу сородичам старого. Высадились около знакомого ящероподобного камня-гиганта. Выгрузили подарки. Ты, Слейв, ты, Ивар, и ты, Альфгерд, всегда будете желанными гостями в доме Укка и его сыновей, важно сказал старый. Поклонитесь от меня Сигару Бонду. Мы рады держать с ним торговлю. И остерегайтесь, твари, из холода. Укка указал взглядом на клетку с подарочком Лоухи и сложил пальцы в охранный знак, отгоняющий иномирных страшил. Странно, о призраке, напугавшем Славика в дюнах третьего дня, он говорил без особой тревоги, а безобидную с виду зверюшку откровенно побаивается. Или ведьма преподнесла Аргусу своеобразного кота в мешке, умолчав о чем-то важном? Родимая поляна встретила путников привычным пейзажем. Ледниковые валуны, воздвигнутые Серегой произведения дегенеративного искусства и березы с мокрыми от дождя листьями. Однако имелось неожиданное дополнение, сразу замеченное Иваном. «Это еще что за наваждение?» Директор концессии остановился возле среднего истукана и удивленно присвистнул. «Ну-ка, подойдите, гляньте!» «Алена Дмитриевна, ваше мнение?» «Фу!» — сморщил нос Филологесса. «Воняло нещадно!» «Надо убрать отсюда эту гадость и закопать!» «Кажется, наше самодеятельное капище принесло эффект прямо противоположный ожидаемому», — сказал Иван. «Оно не пугает, а притягивает. Подумать только! Кто-то не поленился притащить сюда домашнего козла, прирезать и накормить останками божеств Гордарики Фьяри. У основания всех трех идолов лежали разъятые части, несколько дней назад и впрямь принадлежащие козлу. Не козе, а именно козлу, поскольку вырезанное причинное место такового с двумя надлежащими атрибутами было преподнесено в дар вейдероподобному истукану. Все три ствола густо вымазаны жертвенной кровью. Кушайте, неизвестные боги». «Могу объяснить», — сокрушенно вздохнул Славик. «Ничего особенного. Люди зашли сюда случайно, увидели эту неслыханную чертовню, а поскольку для язычника существуют все божества без исключения, как свои, так и чужие, решили на всякий случай их задобрить. Лишним не будет. Ваня, сходи в квартиру. Саперная лопатка в кладовке. И вправду придется зарыть, иначе через пару дней вся округа пропитается смрадом от разлагающейся туши. А если завтра сюда быка приволокут? Нет, точно, идолов надо или уничтожить, или перенести подальше. Зачем превращать окрестности двери вместо всеобщего паломничества? Наш лозунг – секретность и скрытность. У меня нет ни малейшего желания учреждать новый культ. Я, кстати, не желаю тащить в квартиру зверя, напомнил Славик, о самой актуальной проблеме и подтолкнул носком ботинка поставленную на траву клетку. Помнишь, как были вбиты колья возле священного дуба Лоухи? Сделаем точно так же и выпустим скотину. Оставим ее на этой стороне. Никаких возражений. В доме чудо окажется только через мой труп. Хорошо, хорошо. Подожди минутку. Сбегаю за лопатой и займемся. Алена Дмитриевна, берите подарки старого и давайте за мной. Здесь мы управимся самостоятельно. А вот поход в гастроном и обед остаются на вашей совести.